Секция 5. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. У гадалки. На окошке фуксия. Над фуксией верещит в клетке канарейка. Круглый стол покрыт филейной салфеткой, облопленные кресла, из дверей тянет жареным луком. Все это вещи и явления самые обыденные, но здесь они кажутся необычайными и полными какого-то особого значения, высшего и тревожного, потому что находятся в приемной комнате у гадалки Пелагеи Макарьевны. Канарейка как будто не совсем так подпрыгивает, как их сестре полагается. Уж видно, недаром у гадалки живет. Филейная салфетка выглядит так серьезно, что хочется извиниться перед ней за суетное перо на шляпе. А что луком пахнет? Так уж это, видно, так нужно. Уж раз Пелагея Макарьевна, женщина, видящая как на ладони всю судьбу всего мира, находит нужным жарить лук, тут есть над чем призадуматься. Принимает Пелагея Макарьевна своих клиенток по одной персоне. Мужчин совсем не пускает. «Мужчинская судьба известна какая», — объясняет она любопытствующим. «Все больше насчет девиц. А меня за эткую судьбу живо полиция прикроет». В приемной у нее всегда полно, как у модного врача. Влюбленная девица с подругой, взятой для храбрости. Прислуга, на которую хозяева грешат из-за пропавшей ложки. Две тетки в бурнусах насчет Машенькиной свадьбы. Быть ей или не быть? Толстая лавочница с дутым браслетом на отекшей руке сидит и тупо думает. Шут меня знает, чего меня сюда понесло. И как-то так возьмет нелегкая и понесет человека, и шут его знает зачем. Чесался, видно, полтинник в моем кармане. Три гимназистки хихикают под канарейкой. Нет, она удивительно говорит, она всю правду говорит. Она мне в прошлом году сказала, что я выйду замуж за Григория. Прям удивительно. Так ведь ты же не вышла. Ну да, потому что я еще не знакома ни с одним Григорием. Но ты только подумай, как она может так все знать? А мне ужасно неловко. У меня полтинник не целой деньгой, а мелочью. Она может обидеться. Действительно, неприлично. Ничего, она все равно по картам увидит, что ты ворона. Перестань. Тетки в бурнусах бросают на них негодующие взгляды и шепчутся про свои дела. Изредка, из уважения к месту, в котором находятся, произносят слова не выдыхая, а наоборот, втягивая воздух в себя. Получается как бы свистящее всхлипывание, полное таинственности и значения. «И не будьте, говорит, за ним, а будьте, говорит, за коронным брюнетом. И чтоб вы думали, пост проходит, а в мясоеде за чиновника выскочила, ведь как пописанному. Господи помилуй, ведь даст же Бог человеку. А на медне Силова тоже к ней ходила. И чтоб вы думали». Дверь, ведущая в комнату гадалки, с треском раскрывается. Через комнату, ни на кого не глядя, сконфуженно проходит в переднюю дама в трауре. «Пожалуйте, кто следующий по очереди?» — говорит певучий, сдобный голос. Прислуга, на которую грешат, вскакивает, испуганно оглядывается и, украдкой крестясь на цыпочках, идет к заветной двери. «Пожалуйста-с», — приглашает клиентку Пелагея Макарьевна. «Присядьте на стульчик». И тут же разом прикончив с официальной частью приема, говорит просто: «Садись, что ли? Полтинник принесла?» Клиентка развязывает узелок платка сначала дрожащими руками, потом щелкающими зубами. Гадалка, внимательно оглядев монету, опускает ее в карман. «Чем интересуешься?» «Ложкой», — лепечет клиентка. «Мы ложкой интересуемся. Ложка ихняя пропала, а они на меня. А на что мне их ложка? Не видала я ложки. Я ложек очень даже много видала, даже большое множество». Гадалка берет со стола пухлую колоду карт, приобретшую от постоянного общения с потусторонним миром особый, очень неаппетитный вид. Точно смазанные чем-то липким, карты с трудом отставали одна от другой, и гадалка часто, многозначительно скосив глаза на клиентку, облизывала большой палец правой руки. «Да-с, посмотрим твою ложку. На бубновую кралю девица?» «Девица», — виновато отвечает клиентка. «На бубновую кралю, на сердце у тебя трифонный разговор. Трифонный разговор про червонную дорогу, а может, это и не дорога. А просто к тому выйдет, что бубенный король перечит. Ну, однако перечить ему это самое не выйдет, потому из трифонного дома через вечерний разговор по утренней дороге, вот при своих хлопотах, амурное свидание с денежным, значит, интересом. Ну, только, гли, кого еще неизвестно. Ну, а теперь все 36 карт, скажите всю правду, что бубновой крали ждать. Ну-с, гли, дому твоего жди семерку трифей. Вечерний разговор. Разговаривать, значит, вечером будешь с кем-нибудь. Гли, сердцу твоего пиковой дама будет с бубенным королем про свои дела разговаривать. Чем кончится? Кончится утренним разговором. Будешь, значит, утром с кем-нибудь разговаривать. А на чем сердце успокоится? Успокоится твое сердце на всяких хлопотах. И болезнь близкого человека, и деньги бы-то потеряешь. Что удивит? Удивишься ты на собственных слезах, ну вот и все». «Благодарить не надо, а то не исполнится. Ну, что еще?» «Да я насчет ложки бы. Ложка у меня на душе», — тоскливо лепечет клиентка. «Ложка, так бы и говорила». «Насчет ложки скажу я тебе, что отчинно я это дело хорошо вижу, только не по картам. Карты ложку не говорят, а через воздух. И скажу я тебе прямо, что кто ложку взял, до поры до времени не узнаешь, потому взял ее человек хитрый, и ни руки своей, ни ноги на месте том не оставил, чтобы никто, значит, его, вора, то есть, узнать не мог. Так вот, значит, и понимай, что взял твою ложку хитрый человек, на хитрого, значит, и думай, за хитрым, значит, и примечай. Кто следующий? Пожалуйте, чья очередь?» Прислуга, на которую грешили, на цыпочках прошла через приемную, и все, затихнув, с благоговением смотрели на ее растерянное, покрытое красными пятнами лицо и на ее круглые, испуганные глаза, только что так дерзко заглянувшие в сокровенные тайны будущего. «Пожалуйте, чья очередь?» Конец пятой секции.